На ночь нам с братом Георгием опять постелили в его бывшем кабинете. Дверь, выпустевший еще полный ладана зал, где негромко и однообразно читал под нагоревшими свечами дьячок, затворили со всех сторон. Дом затих, успокоился. Брат, потушив свечу, заснул, но я даже не мог раздеться. Лег, не раздеваясь, и как только тоже дунул на свечу и на миг забылся, тотчас же увидел себя в зале и в диком ужасе очнулся. Я сел и с бьющимся сердцем стал смотреть в темноту, слушать малейший шорох. Все было необыкновенно, страшно тихо, слышалось только отдаленное, невнятное чтение в зале. Я сделал над собой крайние усилия, скинул ноги из дивана, распахнул дверь кабинета, на цыпочках перебежал темный коридор и прильнул ухом к двери, под которой светилось из зала. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом, негромко, деревянно и поспешно говорил за дверь дьячок. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как ризы, обветшают, и как одежду Ты переменишь их. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах Своих. Дрожь восторженных слез охватила меня. Я пошел поспешно по темному коридору, в темную заднюю прихожую и на заднее крыльцо. Я обошел дом и остановился среди двора. Было темно, и как-то особенно, как бывает только ранней весной, чисто, свежо, тихо. Земля подмерзла, была тугая. Какое-то тончайшее и чистейшее дыхание чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом. В тишине вдали мерно и глухо шумела в долине весенняя река. Я посмотрел в темноту за долину, на противоположную гору. Там, в доме Виганда, одиноко краснел, светился поздний огонек. «Это она не спит», — подумал я. «Возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои», — подумал я. И огонек лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез. Слез счастья, любви, надежд и какой-то исступленной, ликующей нежности.